Глава 44. На взятой в прокате маленькой Subaru Crosstrek Энджи и Хольгерсон тряслись по разбитой трелёвочной дороге. Промозглый холод до некоторой степени искупала невероятная сказочная красота вокруг. Клочья облаков тянулись между стволами мокрых деревьев, а когда они забрались выше, повалил крупный снег, быстро укрывавший землю. Хольгерсон вел машину, а Энджи возилась со спутниковым навигатором, в который заранее ввела координаты. Впереди показалась просека, уводившая налево в чащу. Хольгерсон сбросил скорость, вглядываясь в лес. «А там что?» — спросил он. «Вроде это дорога к дому Баджа Харгривса», — сказала Энджи, изучая карту в навигаторе. Этого места она не знала. Они с Клэр подходили к участку с другой стороны. «Вот тут дорога, по которой мы едем, отклоняется от реки и описывает большую дугу. Справа скоро будет туристическая тропа, по которой можно доехать до лесной могилы Гулати, а чуть дальше узкая просека к владениям Акселя Талета». «Чёрт, ну и глушь!» — пробурчал Хольгерсон, озираясь. «Только лес и река вокруг, ничего больше. Как здесь люди живут, не понимаю». «Ну, поэтому Талет и Харгривс сюда и перебрались, чтобы без соседей». Тучи сгущались. Высокие деревья плотной стеной обступали дорогу, протягивая к машине ветви, обросшие испанским мхом. Хольгерсон включил обогреватель и ускорил дворники. Снег уже покрыл дорогу скользким, полужидким слоем. «Ну-ка, тормози!» — вдруг сказала Энджи, что-то заметив впереди. Хольгерсон сбросил скорость. Энджи указала на следы на тающей слякоти. «Смотри, кто-то проехал». «Ага», — отозвался Хольгерсон, нагибаясь к рулю и вглядываясь через чистые арки, проделанные дворниками на залепленном лобовом стекле. «Совсем недавно, и не одна машина». Стекла кросс-трека начали запотевать. Хольгерсон включил вентилятор. Энджи чувствовала его напряжение и сама боролась с нехорошим предчувствием. Она не могла определить по следу колёс, куда направлялся водитель — на запад, им навстречу, или на восток, как и они с Хольгерсоном. Возможно, они оказались свидетелями того, как Аксель проехал к себе или только что уехал из дома. В любом случае, он сейчас не один. Насколько Паларина знала, ни у кого не было особых причин выбирать дорогу мимо участка Акселя Талета. Отсюда до самого западного побережья тянулись непролазные девственные леса. «Может, охотники?» — предположил Хольгерсон, поглядев на нее. «Сезон закрыт. А там кто его знает?» Хольгерсон включил противотуманные фары, и они углубились в лес, поглощавший даже скупой свет пасмурного дня. Было всего 2 часа, а казалось, будто уже смеркается. «Вон она!» Энджи показала на развилку впереди. «Вот сюда, к участку Талета!» Хольгерсон повернул руль, и Субару запрыгала по ухабистой просеке. Снег валил по-прежнему, но следы чужих колес были еще хорошо различимы. Наконец лес впереди расступился, и у Энджи чаще забилось сердце. «Тормози!» — сказала она. «И остановись заранее, осмотримся. Вдруг у него все же гости?» Хольгерсон остановил Субару на краю поляны, и они с Энджи огляделись, не выключая мотора и дворников. Слева, полускрытый купой деревьев, виднелся превращенный в будку грузовой контейнер, обложенный землей и заросший ежевикой. Колючие побеги свешивались на окно и вились вокруг двери, врезанной в боковую стенку. Правее стоял скромный бревенчатый дом. Желтые лампочки внутри казались сейчас очень яркими. Из трубы поднимался дымок, ветер раздувал его и смешивал с низкими облаками. Двери сараев все были закрыты. Пикап Акселя Талета стоял под навесом рядом с вездеходом. Снег словно торопился укрыть землю белым одеялом, пряча следы чужих колес. «Вроде он дома», — заключил Хольгерсон, глядя на бревенчатый домишко. «Греется у камелька. Но куда подевались остальные тачки, от которых следы на дороге?» Энджи медленно водила головой, пристально вглядываясь в лес вдоль границы участка. «Не знаю», — сказала она наконец. «Слушай, а это вон там клетки, что ли?» Энджи кивнула. «Блин, жуть какая-то, как в сказках братьев Гримм», — с отвращением сказал Хольгерсон. Краем глаза Паларина заметила, что его рука непроизвольно дернулась к кобуре под курткой. Ему было неспокойно. Энджи тоже ощущала безотчетную тревогу. «С каких это пор ты читаешь сказки, Хольгерсон?» — тихо сказала она, разглядывая все по очереди сараи в попытке понять, отчего по спине пробегает дрожь. «Мне дед читал про Гензеля с Гретель, как папаша-дровосек с потачки мамаши завел их в лес на верную погибель». И тут возле одной из построек Энджи заметила на снегу маленький черный силуэт с раскинутыми крыльями. «По!» — вырвалось у нее. «Что?» «Вон, смотри, ручной ворон Акселя, или ворона, короче, не знаю. Вроде дохлый. Аксель его спас, а Клэр Толет назвала По. Кто мог его прикончить?» «Тут что-то не так». «И не говори им. Какие будут соображения?» Энджи, терзая зубами губу со шрамом, напряженно думала. Она хотела просто поговорить с Акселем, спросить о старых жестянках из-под детского питания и бутылочках с сосками, еще раз осмотреть участок и постройки и взглянуть на рыбацкие комбинезоны, висевшие в мастерской, проверить, какого размера у них сапоги. В общем, придумать основание открыть официальное расследование или же исключить возможность, что Жасмин выжила в водопаде и попала сюда. «Так, машину оставляем здесь». «Я подойду к дому, не скрываясь и держа руки на виду. А ты давай между деревьями обогни участок и встань вон за теми постройками. Прикроешь меня, если что». Хольгерсон поглядел на нее. «Это так рискованно? Думаешь, он...» «Я точно знаю, что от испуга он становится невменяемым. А еще мне не дают покоя эти таинственные машины, которые здесь побывали». «Попытаюсь показать Акселю, что ему ничто не угрожает. Типа, я одна и пришла поговорить. Когда он успокоится, я скажу, что ты тоже приехал, и попрошу разрешения осмотреть сараи. Я сделаю снимки, спрошу о неопреновых комбинезонах, размере обуви и банках у него на полке, якобы для выкармливания животных. Может, что и прояснится». Хольгерсон почему-то не отвечал, сидя неподвижно и глядя куда-то вперед. «В чем дело?» — не выдержала Энджи. «А вот контейнер», — проговорил он. «Для чего тут земляной накат и эти дебильные заросли сверху? Будто хозяин пытается скрыть его от дронов, чтобы с воздуха не заметили». «Тогда почему только контейнер? У него же здесь не 100 построек». «Давай-ка спросим». «Хватит сидеть, так ничего не высидим». Как и условились, Кьель Хольгерсон вышел из машины и бесшумно растворился в сумраке позади кросс-трека. Энджи медленно двинулась вперед, опустив и чуть разведя руки. Под подошвами чавкала мокрая грязь. Ветер, обжигавший уши, казался ледяным, отовсюду капал тающий снег, из трубы над домом тянуло чем-то едким, смягчавшимся запахом сосновой хвои и влажной земли. Энджи постучала в дверь и обернулась оглядеть участок и постройки с крыльца. Взгляд снова остановился на вороне, лежащем на снегу. Птицы свернули шею, голова торчала под неестественным углом. Странное ощущение точно перышком коснулось ее снова. Казалось, за ней следят из-за деревьев. Вспомнив о следах чужих протекторов на дороге, Паларина постучала настойчивее. «Аксель Толет, вы дома?» Видимо, ветер переменился, потому что она вдруг почувствовала запах бензина, сильный и резкий, и сразу подобралась. В лесу что-то хрустнуло, Энджи резко обернулась с бьющимся сердцем. Хольгерсон высунулся из-за сарая. «Паларина, сюда, быстрее!» Она побежала к нему, когда ей показалось, что за деревьями мелькнул чей-то силуэт. Паларина поколебалась, замедлив бег, но решила, что это ветки качнулись от порыва ветра, и кинулась к Хольгерсону. Детектив сидел на корточках, согнувшись над лежащим в снегу мужчиной. «Аксель». Сердце Энджи сделало перебой. Огромный человек лежал на снегу, раскинув руки. Из груди торчали две стрелы с желто-белым опереньем. Хольгерсон пытался нащупать пульс у него на шее. Глаза Акселя, зеленые, как река Наамиш, невидяще уставились в небо, не смаргивая отлетевших в них снежных хлопьев. Винтовка лежала здесь же, видимо, выпав из рук. Паларина вне себя схватила винтовку и отступила в сторону, спиной к сараю, поведя стволом в направлении темной опушки. Однако там никого не было. Она переломила винтовку, заряжена. Ни одного выстрела не сделано. «Кончено. Он мертв», — сказал Хольгерсон. Взгляд его беспорядочно метался по сторонам, но тело было как тугая струна, готовая распрямиться. «Еще теплый. Тот, кто это сделал...» «Фррр!» И глухой звук прозвучал так внезапно, что ни один из них не успел среагировать. Хольгерсон захрипел. Энджи обернулась и увидела, что он застыл на месте, а из шеи у него торчит древко стрелы. Глаза Хольгерсона лезли из орбит, белки стали невероятно большими. Руки сами собой поползли к шее, но колени медленно подогнулись, и он повалился боком в снег. Энджи не успела осознать, что произошло, когда сзади послышался свист и грохнул взрыв. Сарай превратился в огромный костер. Взрывной волной Энджи швырнула вперед, винтовка вылетела из рук, Паларина приземлилась в снежную кашу, оглушенная со звоном в ушах. Время будто замедлилось. Она медленно повернула голову поглядеть на сарай. Над провалившейся крышей клубился черный дым. От горящих бревен шел нестерпимый жар. Пламя трещало и шипело от валившего снега. Энджи кое-как поднялась на четвереньки. Голова кружилась, перед глазами все плыло. Хольгерсон. Скрытая от леса клубами черного дыма, Паларина поползла к видневшейся в снегу согнутой фигуре. Ей смутно вспомнился сильный запах бензина на крыльце. Кто-то подстроил взрыв. Когда они с Клэр заходили к Акселю, Энджи видела в открытом сарае газовые баллоны, генератор и канистры с бензином. Черт, да тут сейчас все взлетит на воздух! Она доползла до Хольгерсона. Он лежал без движения, с закрытыми глазами и приоткрытым ртом. Стрела прошила шею насквозь. Энджи осторожно тронула его. Хольгер... Новый взрыв припечатал ее к земле. Второй сарай превратился в огромный костер. Пламя ревело и трещало. Энджи кашляла, глаза слезились. Она поглядела в ту сторону, где осталась Субару. Придется тащить Хольгерсона до Крастрека. Треснул выстрел, и пуля вжикнула буквально мимо лица Энджи. Ее бросило в жар. Черт! Она снова легла плашмя. Сердце стучало глухо и сильно. Стреляли из леса. От порыва ветра дым на мгновение разошелся, открыв контейнер, превращенный в подобие бункера. У Энджи перехватило дыхание, когда до нее дошло, что она видит. Лицо. В маленьком оконце. Белое лицо, окруженное всклокоченными волосами. Ладони, бешено стучащие по стеклу. Женщина. Рот широко открыт в безмолвном крике. В контейнере пленница? И вдруг загорелась, заплясала языками пламени тоненькая дорожка от дома к контейнеру. Огонь поднялся у двери, поджигая побеги ежевики. Сразу занялся сухой куст, росший на крыше, на земляной насыпи. Тело Энджи вибрировало от адреналина. Новая пуля ударила в землю у ее бедра. Паларина лихорадочно обдумывала варианты. Она медленно повернула голову, проведя щекой по снежной каше, и взглянула на Хольгерсона. Бывший напарник лежал неподвижно, с пистолетом у бессильно откинутой руки. Пламя стеной поднялось над сараем. Там взорвалось что-то еще. Клубы жирного черного дыма поплыли в воздухе, заслонив Энджи от невидимого стрелка. «Расставляй приоритеты! Соображай, черт тебя подери!» — приказала она себе. В контейнере, охваченном огнем, находится живая женщина. Напарник лежит на земле со стрелой в шее, без движения и дыхания. Инструкцию в них вдалбливали на совесть. Если подстрелили твоего напарника, ты делаешь все, что в твоих силах, чтобы спастись самой, и спасаешь тех, кого еще можно спасти». Энджи схватила пистолет Хольгерсона. Скрытая стеной черного дыма, она, низко пригнувшись, сколотящимся сердцем кинулась к контейнеру. Добежав, она прижалась к той металлической стене, которая еще не нагрелась от огня. Держа пистолет в согнутой руке, Энджи огляделась, стараясь сосредоточиться на боевом дыхании, вдох на 4 счета и медленный выдох. Окна бревенчатого дома вдруг вылетели наружу, и из проемов сразу же вытянулись жадные языки пламени. «Скоро взлетит на воздух мастерская, а там баллоны с газом. Надо вытаскивать эту дамочку и в темпе убираться отсюда». Энджи медленно-медленно подобралась к двери контейнера, запертой, к счастью, только на засов, и долго дергала металлическую полосу, чувствуя, как нагревается другая сторона контейнера. Рука скользила на холодном мокром металле. Схватив камень, Энджи начала выбивать засов из скоб. Вскоре удалось распахнуть дверь. В контейнере было ничего не разглядеть от дыма. Энджи перешагнула порог, кашляя и держа пистолет наготове. Она понятия не имела, чего ожидать — нападения или содействия. Паларина испытала настоящий шок, разглядев узницу, которая в ужасе сжалась к дальней стене. Господи, совсем молоденькая, почти подросток, истощенная до прозрачности, босая, в грязном мини-платье, нечесанные волосы слиплись в колтун. Снаружи затрещало пламя, становилось нестерпимо жарко. Энджи огляделась. Топчан у стены, электроплитка, несколько книг на полке, маленький стол и стул. На столе стопка смятых страниц, исписанных мелким бисерным почерком. Рядом с листками лежала ручка. Вторая дверь справа вела, видимо, в подобие туалета. Вытянув перед собой левую руку ладонью вверх и по-прежнему держа пистолет наготове в правой, Энджи заговорила, кашляя и медленно подходя к пленнице. «Всё в порядке, всё хорошо. Здесь есть кто-нибудь еще?» Девушка замотала головой, вжимаясь в стену. «Всё хорошо», — повторила Паларина, делая новый маленький шажок к девушке. Как попавшая в ловушку животное, та сползла по стене и забилась в угол. «Деточка», — сказала Энджи, подойдя, — «теперь все будет хорошо. Мы приехали помочь. Надо тебя отсюда вывести, пока огонь не проник внутрь». Паларина осторожно наклонилась и взяла девушку за локоть, не почувствовав под пальцами ни единой унции мягкой плоти, кожа до кости. Девушка тряслась, как осиновый лист. Слезы оставляли дорожки на грязном лице. Энджи крепко сжала ее руку. «Пожалуйста, вставай. Меня зовут Энджи. Я пришла тебе помочь. Нам надо быстро уходить. Когда выйдем, побежим. У меня тут рядом машина». Девушка зарыдала. Новый порыв ветра заволок внутренность контейнера черным дымом. Из вентиляционных отверстий и трубы, уходившей в крышу, тянуло жаром. «Как тебя зовут, милая?» Девушка судорожно замотала головой. «Никак не зовут». Та тряслась и молчала. «Ладно, пойдем». Энджи повела девушку к двери, но та вдруг рванулась к столу, схватила стопку исписанных бумаг и засунула под платье. Паларина дернула ее к себе за руку. «Нет времени, уходим!» Энджи осторожно выглянула наружу. Дым валил густой черной спиралью, из-под контейнера вырывались языки пламени. К счастью, дым скрыл их от леса с той стороны, откуда стреляли. Паларина вышла, таща девушку за собой. Босые ноги пленницы по щиколотку погрузились в снежную кашу. Энджи поплотнее перехватила ее худую руку и кинулась к машине, кашляя. Они добежали до кросс-трека. Слава богу, Хольгерсон оставил ключи в зажигании. Энджи затолкала девушку на пассажирское сиденье, в тревоге оглядываясь, нет ли засады. Ведь они с Хольгерсоном видели на дороге следы минимум двух машин. Над ухом треснул выстрел. Пуля ударила в Субару. Выругавшись, Паларина рыбкой прыгнула за руль. Захлопнув дверь, она завела мотор и дала задний ход, прочертив большой полукруг. Вдавив в пол педаль газа, из-под колес разлетелся мокрый снег и грязь, Энджи вылетела на узенькую грунтовку. Впереди порядком разбитая старая трелёвочная дорога. Спуск обратно в долину к шоссе обещал быть долгим и опасным. Энджи почти не сомневалась, что их 100 раз успеют подстрелить. Когда она, резко свернув, вылетела на трелёвочную дорогу, новая пуля разбила заднее стекло. Девушка пронзительно закричала.